Глава 38. Союз Креста и Грааля. Ничего себе! Ну ты даешь! 5 слотов под ауры! Дымов ходил кругами, жадно рассматривая получившуюся у Пожапье вещь. Большой футов 5,5 белый крест, увитый темно-зеленым и сине-черным плетением, выглядел очень стильно. Даже у иконы Пресвятой Богородицы 7, а уж она намолена. У обычных икон всего 1, если 2 уже раритет, 3 чудодейственная реликвия. Как? Фофан хороший, Фофан помогал. Пендаль с все еще отстраненным выражением лица и блаженной улыбкой тупо кивнул. Он, видимо, и сам не ожидал подобного результата. Колобок и правда молодец. Тут ведь дело в чем. Крест мало того, что без единого гвоздя изготовлен. При крафте не использовался металл вообще. Да и инструменты по минимуму. А Фофан и лозу перекусывал, и углы отмерял, и многое чего еще. В общем, да, без него такой бы вещи не вышло. Да и благословение на труд — штука просто неописуемая. Ну и мои навыки. Плетение, столярка, обработка. Ну и материалы. Не из простых, мягко говоря. Одна лоза чего стоит. А сердцевина матерого лесовика — просто клад. У меня много всякого припасено было. Короче, повторить такое навряд ли смогу. Я даже апнулся. Теперь всего ничего до максимума. А это что? Посадник ткнул пальцем в объемную литра на 3 бутыль, притороченную к поясу корзинчика. Тот немного смутился, но, выдержав взгляд, ответил. «Фляжка. Плетеная. Из остатков материалов смастерил». «Вижу, что фляжка. И вижу непростая. Колись давай». «Ну, вино. Я очень вино уважаю. Желательно красное. Мои фляги чисто индивидуального действия получались для собственного потребления. А теперь угощать смогу. Нужно в нее налить что-то, неважно что, хоть воды болотной, хоть... неважно что. И через несколько минут, вуаля, там вино и Изабелла». «Почему Изабелла?» «Мое любимое. Благословения очень помогли, спасибо, отцы». «Еще что-то? Вижу, таишься, не все говоришь». «Ну, есть еще одно не очень хорошее свойство. Если в нее налить человеческую кровь, выйдет не вино, а крепкий эликсир жизни. Только это разово. Повторить такое не выйдет. И фляжка вообще перестанет быть волшебной». Дымов аж подпрыгнул. 3 литра крепкого эликсира? Да ведь это клад! Одной капли хватит человека почти с того света вернуть. Стакана? Игроку дополнительную жизнь подарить? Даже у князя в сокровищнице разбавленный. «И у меня немного 2-процентного было», — вмешался Барамир. «Если бы не он, так бы и остался инвалидом безногим». «Так», — Владимир Ярович деловито потер руки. «Какая кровь нужна? Любая? Или только девственницы или ребенка невинного? Сколько надо младенцев, чтобы 3 литра нацедить?» «Эй, окстись, изверг!» Ставросий вскочил и, жутко покраснев, заорал прямо в лицо офигевшему посаднику. «Ты что это удумал? На тебе что, креста нет? Не дозволяю!» «В самом деле, успокойся, Владимир». Кондратий поддержал собрата по вере и мягко, но требовательно протянул руку. «Сын мой, покажи». «Отберете. Эх, а я так старался». Несчастному Пендалю очень хотелось зажать волшебную флягу. Но не похвастаться успехом ее производства он не смог. «Я не сказал «дай», я сказал «покажи». С мрачным выражением лица Пожапье протянул сосуд епископу. «Да, это Грааль. Узнаю ауру». Осмотрел со всех сторон, перекрестил, принюхался, попробовал на вкус содержимое. Удовлетворенно причмокнул. «Слаб человек», — сказал он, вертя в руках произведение плетено-бутылочного искусства. «Возникнет соблазн, возьмешь грех на душу. Вон даже посадник нашито. Владимир, тебя как, отпустило уже?» «Да», — ответил Дымов. Хотя было видно, что еще не совсем. Вмешался обалдевший рыцарь. Последнее время на него чересчур уж много всего свалилось, и полбу в несвойственной для себя манере подтормаживал. «Неужели святая церковь поощряет такое? Ритуалы на крови? Попахивает? Да что там, воняет колдовством за 3 версты? Ведь не может быть, чтоб истинный Грааль!» «Молчи, воин!» — сверкнул глазами епископ. Тут все не так однозначно. Эликсир этот божий дар. И Грааль, конечно, не тот, о котором ты вспомнил, но тоже чудо божие. Есть нюансы. Кровь должна быть отдана добровольно и без остатка. Святое самопожертвование. И гарантированный билет в рай. И не любая кровь подойдет, только христианина без груза больших грехов, всем сердцем желающего помочь ближним своим. Иногда, очень-очень редко, подобные сосуды попадают в наши руки. Последний я видел лет 15 назад. Тогда кандидаты в святые старцы передрались за право его наполнить. Так-то. Кроме того, мощи отдавшего жизнь во благо детей Божьих становятся чудотворными. Ни одно создание тьмы или зла, сколь бы сильным оно ни было, и близко не подойдет к церкви, где они хранятся. Так что не колдовство это. Чудо. Но такое чудо не в тех руках, опасно. Константин немного успокоился, а когда отец Ставросий подтвердил слова отца Кондратия, и вовсе поверил. Внушал крестоносцу нешуточное уважение русский боевой батюшка. «Сделаем так», — сказал епископ. «Бутыль я тебе верну. А пробку нет». «Но как же так?» — вскрикнул корзинчик. «Вы же обещали!» За что немедленно удостоился воспитательного подзатыльника от крестоносца. «Для малого чуда превращения воды в вино пробка не обязательна. Так что ты ничего не теряешь. А вот эликсир бесцельного сосуда уже не создать. Так что не будет соблазна руки невинной кровью обогреть». «Я не согласен», — уже спокойно сказал посадник. «Эта фляжка — вещь стратегическая и подлежит изъятию в казну». «А тебя никто не спрашивает, сын мой», — твердо ответил епископ. «Будет именно так. Пусть уносят. И знают, что обязаны вернуться, флягу эту принести. Многим тысячам людей помочь. Но не сейчас. Начнется свара, интриги, и будет хорошо, если никто не будет знать, где Грааль. К тому времени, как вы вернетесь, мы, возможно, и подходящего кандидата найдем. С Божьей помощью». «Ну ладно». Владимир Ярович не мог оторвать взгляда от вожделенной фляги, снова оказавшейся в руках любовно поглаживающего ее пиндаля. «Давайте закругляться. Мне в Новгород спешить нужно. Неспокойно у меня на душе. Чем там князюшка озаботился, что ополчение собрать удумал? Тут нам чего осталось? Ауры встроить и тотем? Тьфу, господи, крест осветить. Ну и одеть рыцаря не мешает, а то он в подкольчужнике ходит, под штаниках и шпорах. Хорошо не на босу ногу». «Кондратий, я нужен еще?» «Отец Кондратий». «Да ну тебя, надоел. Короче...» «Нет, да и я не особо. Разве что ауры указать. А осветить и вписать и Ставросий сможет». «А чего тут думать? Дебафы на крест не навесишь, это же не истукан языческий. Ауру силы, ауру защиты, ауру здоровья и ауру ловкости. Он же воин-контактник. Как раз под него комплект. Ну и пятый, еще бы ауру света истины прицепить. А то, мало ли, набегут в инвизе всякие ниндзи. Они это дело любят». «Откуда тут ниндзи? С ума сошел?» «Думается, мне он найдет. Он за 2 дня в 10 верстах от погоста супер-пэта умудрился отыскать. Пэт такой один, а ниндзи до хрена. Так что вероятность высокая. Все, некогда мне. Поехал, а то на войну опоздаю. А ты, Баромир, не жмись, выдай барону шмот. Самый лучший под его статы». «Так они же еще не все раскиданы». «Ну, ты человек грамотный, помоги. Потом направь и меня догоняй. Чую, пригодишься в столице. Все, все, погнали, Кондратий». «Отец Кондратий!» Вот зануда. Снаряжение не заняло много времени. Опытный Баромир быстренько подогнал кривые статы Константина под имеющийся доспех. Добил недостающие характеристики кольцами, браслетами и цепочками. Попытался навесить на уши крестоносца серьги-клипсы, за что чуть было не получил в ухо сам. По опыту крестоносца, серьги только явнухи носили. Те, которых он еще в третьем походе десятками вырезал. А те лишь писклявыми голосками проклинали и за подопечных женщин прятались. В это время батюшка Ставросий снова пошел в церковь освящать крест. «Там, на святой земле, и ауры мощнее получатся», — сказал он. Пока суть до дела, пиндаль успел основательно напоить колобка. Того с непривычки развезло, он попытался петь, но получалась одна нота — ми, хотя и в разных октавах. Тогда Фофан решил сплясать, но его шатало и вело. Новоприобретенные ножки подвели, он упал и, тихонько посапывая, уснул. Совсем разучилась пить молодежь. Покачал головой Пожапье, прикладываясь к своей любимой Изабелле. А ведь этот еще из лучших. Вот. Батюшка протянул Константину, играющий желто-голубоватым сиянием крест. Возьми в десницу. Плашку с умением в шуйцу. Теперь за мной повторяй. Да крестом себя знаменуй. Хочешь католическим, хочешь православным, неважно. Все под единым Богом ходим. Константин, как велено, усердно и не пропуская ни слова, начал вторить святому отцу, постепенно возвышая голос. «Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих». «Радуйся, причастный и животворящий кресте Господень! Прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воцшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата! О, причастный и животворящий кресте Господень! Помогай ми со святою госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки! Аминь!» «Аминь!» уже выкрикнул крестоносец. С абсолютно чистого неба раздался оглушительный гром, земля задрожала, с крыш крестьянских изб посыпалась солома, а все окрестные куры внепланово снеслись. По ошибке снесся даже один петух, чему очень удивился. Другие петухи посмотрели на извращенца с осуждением. Колобок приоткрыл глаз, сказал «Мии» и снова заснул. А вот Константина снова вставила. Даже гораздо сильнее, чем при достижении сотого. Он так крепко сжал кулаки, что плашка рассыпалась пылью, а на кресте навечно остались вмятины. Тело по лбу выгнулось дугой. Он не в силах сдерживать переполняющий восторг, заорал. Рухнул на колени и истово, как умеют лишь глубоко верующие люди, закрестился, путая православное крестное знамение и католическое. Между крестом и крестоносцем пространство заискрилось, искривилось и исчезло. Они слились, прошли сквозь друг друга, дополнили себя, и вечная связь была установлена. «Вот это да!» — выдохнул Пендаль. «Ничего себе! Ваша милость! Вы как, живой? Может, водички? Или чего покрепче?» «И я, пожалуй, разговеюсь». Батюшка выхватил у корзинчика оплетенную бутыль и смачно приложился. После этого на донышке остались всего пара глотков. Он с сожалением потряс посудину и сунул в руки рыцарю. «На, глотни во славу Господа! Не иначе угоден ему! Не ожидал я таких спецэффектов!» Крестоносец меланхолично на полном автоматизме выхлебал вино, не прекращая ласково поглаживать крест и что-то бормотать. «Эй, ты тут не тронулся окончательно?» Ставросий обеспокоенно глядел на Константина. «Не перегорел? Нам только блаженного героя еще не хватало. Мало того, что дурак неграмотный, так еще и юродивый. Подучая не накроет?» Рыцарь сидел, полностью погруженный в себя, слепо уставившись в пространство. «Барамир! Это что за умение такое было, а? Ты где взял? Тотем шаманский ничто по сравнению с силой креста Господня, но такое... Ух, если ты запорол мне подвижника, да я тебя...» «Да выбил с великого волхва Перуна давно уже, лет 40 назад. Случайно наткнулся на него со своей ватагой. Из всех ребят только трое и остались. С тех пор и лежит». «И чего сам не использовал?» «Так ведь не профильное оно. А у меня лимит умений порезан. Я же ведь не настоящий игрок уже. Да и зачем на моем-то левеле? Это вот такому нубу в масть. А там, гляди, раскачает умелку». «Ты мне еще тут карты бесовские повспоминай. А ну, живо отмаливать грех! 30 раз читай живые помощи! Живо, я сказал!» Пока Барамир исполнял епитимию, Ставросий приводил в чувство Константина. Минут через 15 рыцаря отпустило. Ставросий с интересом расспрашивал полбу о произошедшем, тот нехотя отвечал рубленными короткими фразами. По его словам, дозволили ему увидеть рай. Издали, одним глазком, но это был именно рай. Несомненно. Однако подробностей об архитектуре, плотности населения и фауне рая Константин сообщить не смог. Никаких четких воспоминаний. Лишь зыбкое ощущение благодати, как при пробуждении после доброго приятного сна в далеком безмятежном детстве. Уже успевший сбегать к колодцу по жопье, цедил Изабеллу, прикидывая, возможно ли наладить торгово-денежные отношения с обитателями рая. Ну, если его господин протопчет туда постоянную тропинку. Организовать поставки корзинок и вина. А оттуда бартером нимбы и арфы. А, это же православный рай. Ну, значит, гусли. А что, почему нет? С этого чудика станется. Вон как ему фартит. Может, и дается все так легко, что ничего не нужно? Хм, стоит проверить. «Дело к ночи», — сказал Барамир. «День был долог и труден. Сейчас еще облачение тебе по фигуре подгонять. Отужинаем, поспим часика 4. А как светать начнет, провожу к норе». «Нет». Константин упруго поднялся, будто и не сидел до того безвольной куклой. «Нужно спешить. Княжна в опасности. Горе и позор тому рыцарю, что не убережет даму сердца своего». «Тут ты прав. Спешить нужно. Но так, чтобы крота не насмешить. Ночью он, как и вся нечисть, в силе. Да и поев, вы много сильнее станете. И отдохнув тоже. Ведь мало ли чего повстречаться может». «Нет. Нас поведет Господь. Вера моя крепка и...» «Он прав», — внезапно сказал Ставросий. «Ночи нынче все опасней. Помнишь, что мы этой пережили? А если снова непредвиденный бой? Мы сокрушим врагов силой Господа во имя его и во славу прелестной Данунашки. Сокрушим-то сокрушим, не сомневаюсь, но устанем. И выйдет, и сами не отдохнем, и быстрее цели не достигнем. До утра не так долго, рыцарь. Вижу, дух твой крепче стали, но еда и отдых укрепят тело. Да и в темноте мы медленно идти будем. Утром свет Божий наш путь озарит. И в результате спасем девушку гораздо быстрее». «Ну ладно. Раз быстрее, тогда согласен. Но с первыми лучами выходим. А я за ночь и с крестом, и с новыми умениями освоюсь. Барон, приказывайте подавать на стол». Пиндаль в своем уголке сделал кулачком «Yes» и в очередной раз глотнул из волшебной фляги. Постоянная боль, тоска, не светлая печаль, а злое, грызущее сердце, рвущее душу понимание собственной беспомощности. Сознание княжны повредилось. Она стала забывать себя. Себя ту, которой была еще несколько часов назад. Паучки, проникшие в тело, отложили яйца. Те неимоверно быстро развелись в новых тварей и пожирали ее изнутри. Плесень, живущая на потолке и стенах, тоже не осталась в стороне. Скользкая гадость роняла похожие на гной капли. Капли пускали корни и разрастались на коже, шелушась отвратительными струпьями. Паутина, оплетшая Данунашку, не давала не только пошевелиться, но и вздохнуть. Даже сердце билось с трудом, настолько плотным был кокон. Но белесые трупные черви, вытянувшись в нитку, все равно находили под ней достаточно места, чтобы вгрызться в некогда безупречное тело. А еще тягуче-скрипучий голос разложения. Искушающий, предлагающий исцеление и прекращение пытки лишь за отказ от судьбы. Третья жертва уже давно была принесена — память. Оставалось лишь две — судьба и любовь. Она уже совсем не помнила, кем была, но еще осознавала свое «я» и его связь с кем-то другим. Один из червей проник в межпозвоночную сумку, радостно нащупал спиной мозг и приступил к трапезе. Боль стала нестерпима. И четвертая жертва была принесена. Сознание Данунашки мигнуло и разлетелось миллионом осколков. Неизвестно, кто все еще страдал. Или страдала. Страдало. Оно уже не знало, за что, почему, как давно и надолго ли. Оно вообще не думало. Не мыслило. Оно только содрогалось от все новых и новых приступов боли, впитывая тягучие слова, обещающие избавление от мук. И в придачу неимоверную силу. Оно беззвучно кричало, просило о помощи, молило о жалости. И наступил миг, когда, не сдержавшись, поклялось в верности.